35 глава. Как только Дамиан стащил с меня Закари, я тут же села, зажимая рот рукой. Стук, когтистая рука принца, вскрик умирающего врага. Не выдержав, всхлипнула и подскочила к принцу, повиснув на шее и разрыдавшись. «Тише, милая, все хорошо, теперь хорошо». Дамиан подхватил меня на руки и куда-то понес. «Неважно, все неважно». Я цеплялась за плащ принца, словно утопающий за спасательный круг. Хотя к чему сравнение? Дамиан и был тем самым спасательным кругом. «Диана, тебе необходимо раздеться», – тихо сказал Дамиан. Я непонимающе посмотрела сначала на принца, а затем и по сторонам. Мы были возле огромного бассейна, наполненного водой. Вода – это хорошо, смыть с себя грязь, а главное – следы от пальцев той сволочи, то, что мне сейчас нужно. Но я отрицательно помотала головой и сильнее вцепилась в принца. Даже мысль, что он меня отпустит, вызывала животный страх. «Я понял». Улыбнувшись, кивнул принц и шагнул в воду, распахивая крылья за спиной. «Но как?» Я с восторгом смотрела на огромные крылья и не понимала. «Не может, просто не может такого быть. Человек не способен управлять такими крыльями. Да даже стоять с ними не сможет. Они же в 3 раза больше человека». «Я все расскажу. Обязательно», – уверил меня принц, убирая крылья и вместе со мной погружаясь в воду. «В одежде жутко неудобно», – пробурчала, но так и не убрала руки с воротника. «Отпустишь?» «Нет», – буркнула, прижимаясь сильнее. «Я так и думал», – тихо рассмеялся мужчина и сел на бортик, сажая меня к себе на колени. Я немного поёрзала, устраиваясь поудобнее, и поняла. Но это просто невозможно. Отпустила одну руку и попыталась стянуть кофту. Никак. «Не пыхти!» – хохотнул Дамиан и потянул злополучную одежду вверх. «Сначала отпускаешь одну руку, а затем вторую. Давай!» Когда кофта улетела в сторону, пришла очередь штанов. Кое-как, с большим трудом, мы победили, а я осталась в одном нижнем белье. «Диана, я не могу», – глухо пробормотал Дамиан, чуть отодвигая меня. «Тебе лучше искупаться, а затем поесть и отдохнуть». Испугавшись, что принц сейчас уйдет, прижалась плотнее и неожиданно даже для себя шепнула: «Поцелуй меня». Дамиан вздохнул, странно вздохнул, между прочим, тяжело так, и поцеловал. Сладко, нежно, тягуче, без напора и дикой страсти, наоборот, нежно, словно целует лепесток розы, боясь навредить. Я немного отстранилась и заглянула в его глаза. Сейчас в них были золотые всполохи. «Что с тобой произошло?» — спросила тихо, внимательно вглядываясь в красивое лицо. «Ты стал другим?» «Я чуть не потерял свое сердце», — грустно улыбнувшись, ответил принц. Его слова заставили задуматься. Я ведь тоже едва не потеряла его. Да и не только его, жизнь. «Прости», — шепнула, утыкаясь мужчине в шею. Дамиан шумно выдохнул и потерся носом о мою макушку. «Ты не собираешься тоже раздеться?» «Боюсь, тогда ты точно не сможешь просто расслабиться в воде», — нервно хохотнул мужчина. Я не ответила, лишь крепче прижалась к Дамиану и широко зевнула. Страх отступил, но отлипать от принца я не собираюсь. Комфортно, тепло, безопасно, идеально. Я все-таки задремала. почувствовала, как меня поднимают и куда-то несут. Хотела проснуться, посмотреть, что происходит, но почувствовала знакомый запах и расслабилась. Проснулась от того, что мне было просто до безумия жарко. Распахнула глаза, огляделась. На улице ярко светило солнце. Я резко развернулась и уткнулась в плечо Дамиана. О как! Немного отодвинувшись, принялась разглядывать лицо принца. Таким я его не видела. Расслабленный, спокойный, не злится, не рычит. А откуда в темных волосах несколько седых волос и морщинка на лбу? Интересно, надолго ли он такой нежный и ласковый? Или моя сказка закончится, как только принц откроет глаза? Не удержавшись, протянула руку и дотронулась до щеки. Колючая. Дамиан вздохнул, а я отдернула руку, словно боясь, что меня застукают на месте преступления. «Не убирай руку, не надо!» Со смешком шепнул Дамиан и распахнул совсем несонные глаза. «Ты не спал, притворялся!» Возмущенно воскликнула я. «А ты бы осмелилась дотронуться, если бы знала, что я не сплю?» Ехидно спросил принц. «Нет, конечно!» Фыркнула я и замолчала, завороженно смотря, как в синих глазах мелькают золотые всполохи. «Этого не может быть! Кто ты?» «Дракон, моя леди!» Пафосно изрек мужчина и поцеловал. Я плавилась в его объятиях, словно восковая свеча. Зарывшись в его волосы, пылко отвечала на поцелуи, которые набирали весьма пикантный оборот. Дамиан уже не обнимал. Его руки начали путешествие по моему обнаженному телу. Нежно, бережно. Я тихо застонала, вызвав у мужчины довольный рык. «Еще чуть-чуть, еще немного, и я стану самым счастливым человеком». Я забыла, как дышать, когда губы Дамиана коснулись шеи. Выгибаясь навстречу нежным рукам, навстречу ласковым поцелуям, прерывисто дышала. «Пожалуйста, прошу!» Прошептала, не понимая, чего на самом деле хочу, но точно зная, еще немного и... «Ди, где ты была?» От двери послышался грозный писк Сашки, а следом тихая. «Второй раз подряд. Да что за...» От Дамиана. Я тихо рассмеялась, утыкаясь в плечо мужчины. «И правда, за что?»